Холод начал пробирать до костей. Кто-то поглядывал на небо. Тишину нарушали только фырканье и стук подков золотых коней мадам Максим. Я начал засыпать. «Слышите?» — вдруг воскликнул Рон. Откуда-то из темноты донесся пристранный звук. Погромыхивание, сопровождаемое всасывающим хлюпаньем, как если бы гигантский пылесос двигался по речному руслу. «Озеро!» — крикнул Ли Джордан. «Глядите на озеро!» В середине озера появились завихрения, затем огромные пузыри, глинистый берег захлестнули волны, и вдруг в самом центре возникла воронка, как будто на дне вынули огромную затычку. Из самой ее сердцевины медленно поднимался длинный, черный шест. «Корабельная снасть, однако, это мачта», — поделился я мыслью с Роном и Гермионой. Величественный корабль неторопливо всплывал из воды, мерцая в лунном свете. У него был странный скелетоподобный вид, как у воскресшего утопленника. Тусклые огни иллюминаторов походили на светящиеся глаза призрака. Ничего себе видок. Похоже, именно этот корабль в свое время называли летучим голландцем или кораблем-призраком. А что, кто-нибудь из моглорожденных сквибов увидел, и пошла легенда. Ну или дурмстронговцы специально так выпендриваются. С оглушительным всплеском корабль, наконец, весь вынырнул и, покачиваясь, на бурлящей воде, заскользил к берегу. Вскоре раздался звук брошенного на мелководье якоря, и на берег спустили трап. С борта потянулись пассажиры, и в иллюминаторах замелькали движущиеся фигуры. Все они величиной не уступали крэб-бузгайлам. Но вот они вошли в падающий из окон замка свет, и стало видно, что не такие они и большие, просто на них надеты лохматые шубы. Человек, шедший первым, был одет в другие меха, гладкие, блестящие, серебристые, под стать волосам. «Дамблдор!» — радостно воскликнул он, поднимаясь по склону. «Как поживаете, любезный друг?» «Благодарю, прекрасно, профессор Каркаров». Голос у Каркарова бархатный, со льстивой ноткой. Алекс бы его обозвал недобитым буржуем, и это в лучшем случае. Но не вслух, ибо конспирация. А нечего так выглядеть и носить русскую фамилию. Как так, не знаю. Высокий, худой, как и Дамблдор, но с короткой стрижкой, а козлиная бородка с завитком на конце едва скрывает безвольный подбородок. В целом, по сравнению с Локхартом, приличный человек. Подойдя к Дамблдору, он взял его руку и крепко тряхнул. «Старый добрый Хогвартс», — смотрел он, улыбаясь, на замок. И улыбка его как-то слабо вязалась с холодным проницательным взглядом. «Как хорошо снова быть здесь, как хорошо. Виктор, иди сюда, в тепло. Вы не против, Дамблдор?» Виктор немного простыл. Каркаров поманил одного из учеников, тот подошел. Крупный с горбинкой нос, густые черные брови, Рон дернул меня за локоть, что-то бессвязно зашептал на ухо. Но я и сам узнал гостя. Это был Крам. «Глазам не верю», — воскликнул Рон. Хогвартцы ровным строем поднимались вслед за гостями по каменным ступеням. Рон был вне себя от восторга. «Крам, нет, ты представляешь себе, Гарри, сам Виктор Крам. Что с тобой, Рон?» «Крам всего лишь игрок в квиддич», — пожала плечами Гермиона. «Всего лишь», — передразнил ее Рон. «Ты что, Гермиона, не знаешь? Это же один из сильнейших в мире ловцов. Я понятия не имел, что он все еще школьник». В холле среди учеников Хогвартса начался умеренный бардак. Умеренный, так как к самому Краму, как когда-то ко мне в дырявом котле никто не лез. Просто старались рассмотреть получше, некоторые ради этого вставали на цыпочки и даже подпрыгивали. Шестикурсницы устроили тихую потасовку из-за тюбика губной помады, они надеялись, что Крам этой помадой распишется на шляпе. «Делать им нечего», — высокомерно заявила Гермиона. «Я бы тоже не прочь взять у него автограф, Гарри, не одолжишь перо?» — засуетился Рон. «Пера у меня не было, зато был карандаш и блокнот, их я и сунул Рону. Но воспользоваться ими приятель не успел». Виктор Крам с однокашниками двинулись к столу слизеринцев. Крэб с Гайлом были на седьмом небе, а Малфой не преминул тут же вступить с Крамом в беседу. «Подлизывайся, подлизывайся», — с досадой проговорил Рон. «Крам все равно видит тебя насквозь, хотя, ему не привыкать ко всеобщему вниманию. Интересно, где они будут ночевать? Гарри, давай позовем их к нам в спальню. Я не прочь уступить ему свою кровать, а сам могу спать на раскладушке». Гермиона фыркнула. «Не факт, что гости будут так же индифферентно относиться к нашему отсутствию в спальне по ночам, но вслух я этого не сказал, понадеявшись, что в таком большом замке найдутся комнаты для гостей. Дурмстрангцы сняли лохматые шубы и с любопытством разглядывали темный потолок, усеянный звездами. Некоторые, не скрывая восхищения, вертели в руках золотые тарелки и кубки. Либо их школа находится не на источнике, что маловероятно, либо их источник значительно меньше нашего и потому домовых эльфов также меньше, и они не развлекаются, создавая золотую посуду. Завхоз Филч, надевший в честь праздника старую потертую парадную мантию, добавил к профессорскому столу еще 4 кресла, по 2 слева и справа от Дамблдора, 2, ясно дело для директоров, 3, логично предположить, для главы отдела магического спорта, Люда Быгмина, а кому тогда 4. Наконец, все заняли свои места, и к профессорскому столу потянулись преподаватели, шествие замыкали профессор Дамблдор, профессор Каркаров и мадам Максим. Увидев своего директора, шарлатанцы поспешили встать. За соседним столом раздались смешки, но подопечные мадам Максим невозмутимо оставались на ногах, покуда великанша не опустилась в кресло по левую руку от Дамблдора, стоявшего за столом в ожидании тишины. «Добрый вечер, леди, джентльмены и привидения, а главное, наши гости, наконец», — начал он, лучезарно улыбнувшись иноземным ученикам. «С превеликим удовольствием приветствую вас в Хогвартсе. Уверен, что вы хорошо проведете у нас время. Не сомневаюсь, вы уже успели оценить удобство нашего замка». При этих словах одна из шарлатанских девушек, у которой на голове все еще был шарф, громко хихикнула. «Никто тебя здесь не держит», — буркнула с неприязнью Гермиона. «Ты что такая злая?» — шепотом спросил я подругу. «Подумаешь, девочка плохо воспитана». Гермиона хотела огрызнуться, но осеклась и, немного подумав, сказала: «Ты просто не видел, как на меня и моих родителей смотрели во французском магическом квартале. Пока мы шептались, Дамблдор закончил речь и благословил всех на обжорство. Блюда, как всегда, начали наполняться едой. На этот раз эльфы-домовики превзошли себя. Каких только кушаний не было, в том числе и заморских». «А это что?» — спросил Рон, указывая на блюдо не то с супом, не то с рагу из моллюсков, стоявшие рядом с йоркширским пудингом из говядины с почками. «Буебис», — объявила Гермиона. «Надо же!» — удивился Рон. «Это французское блюдо. Я его ела на каникулах позапрошлым летом. Очень вкусно». «Поверю тебе на слово», — сказал Рон и потянулся к привычному пудингу. «А я, решив расширить кругозор, положил себе немного буебиса. Интересно почему, когда знаешь русский язык, половина слов кажется неприличной». В зале прибавилось учеников 30, не больше, оказалось, яблоку негде упасть. Наверное, из-за одежды гостей. Слишком уж она выделялась на фоне черной хогвартской. Под шубами дурмстрангцев оказались кроваво-красные мантии. Минут через 20 дверь за профессорским столом отворилась, и в зал вошел Хагрид. Сев на обычное место, он сразу же помахал толсто забинтованной рукой мне, Рону и Гермионе. «Как поживают соплы, Хагрид?» — спросил я. «Процветают», — широко улыбнулся лесничий. «Никто не сомневался», — тихонько сказал Рон. «Похоже, нашли еду по душе. Пальцы Хагрида. Будьте добги, пегидайте, пожалуйста, буя обес», — громко попросил чей-то голос. Это была девушка, не сдержавшая смешок во время приветствия Дамблдора. Она наконец-то сняла шарф, и ее белокурые волосы волной падали почти до самого пояса. У нее были большие синие глаза и ровные белые зубы, напоминавшие незабвенную улыбку профессора Локхарта. Рон покраснел до ушей, взглянул на девушку, открыл было рот, но вместо слов издал бессмысленное бульканье. «Пожалуйста», — придвинул к ней блюдо я. «Вы уже поели?» «Да-да, а очень вкусно», — заикаясь, проговорил Рон. Девушка взяла блюдо и осторожно понесла к своему столу. Рон таращился на нее, как на неземное диво. Я привел его в чувство, щелкая пальцами перед носом. Вылитое веяло. Осипшим голосом прохрипел Рон. «Мне стало понятно, что это я так отрицательно отнесся к незнакомой девушке». «Глупости», — возмутилась Гермиона. «Ты один уставился на нее с таким идиотским видом». Но она ошиблась. Многие глядели вслед этой девушке, а некоторые, как и Рон, потеряли дар речи. «Говорю тебе, она самая необыкновенная на свете девушка», — вертелся на стуле Рон, стараясь не упускать ее из виду. «В Хогвартсе таких нет». «В Хогвартсе есть и получше», — возразил я, найдя взглядом Чжоу Чанг. «То, что ее светлый образ перестал являться мне после встречи с Алексом, не делает девочку менее красивой. Да перестаньте вы оба пялиться, рассердилась Гермиона. Посмотрите лучше, кто еще пришел в зал. И она кивнула на преподавательский стол. Два пустых кресла, наконец, обрели хозяев. Первым, как и ожидалось, был Людо Бэгмин, а вторым мистер Крауч. Ну конечно, как я сам не догадался, ведь кто-то должен еще и работать. Скоро появились вторые блюда, и среди них опять незнакомые. Рон хорошенько рассмотрел светлое бланманже и слегка подвинул его вправо, пусть заметит за столом Рейвенкла. Но девушка, похожая на Вейлу, наверное, была сыта и рыбалка не удалась. Наконец, золотые тарелки опустили, и Дамблдор опять встал с кресла. Зал в ожидании замер. Для начала он представил широкой общественности Бартимиуса Крауча и Людо Бэгмина. Судя по аплодисментам, второго и так неплохо знали. Как оказалось, они не просто организаторы турнира, но и наравне с директорами будут судить состязания. При слове «состязания» зал навострил уши, что от Дамблдора не ускользнуло. «Филч», — улыбнулся он, — «ларец сюда, пожалуйста». Филч, который до этой минуты прятался где-то в дальнем углу зала, тут же явился к профессорскому столу, неся в руках старинный деревянный ларец, инкрустированный жемчугом. Зал, зашумев, всколыхнулся. Каждый спешил высказать соседям предположение о содержимом ларца. Филч осторожно поставил ларец перед Дамблдором, и тот продолжил объявление. Во многом он повторил сказанное в день распределения. Единственное, сегодня Дамблдор не пугал учеников жертвами. «Состязания основаны исключительно на школьной программе», — сказал он. «Чемпионам предстоит продемонстрировать владение магическими искусствами, личную отвагу и умение преодолевать опасность. Чемпион, набравший во всех турах самое большое число баллов, становится победителем. Участников турнира отбирает из школьных команд беспристрастный выборщик – Кубок огня». Дамблдор вынул волшебную палочку и стукнул по крышке ларца три раза. Крышка медленно, со скрипом открылась. Он сунул внутрь руку и достал большой, покрытый грубой резьбой деревянный кубок. Ничего примечательного, не будь он до краев наполнен пляшущими синеватыми языками пламени. Дамблдор закрыл крышку, осторожно поставил на нее кубок, чтобы все хорошо его видели. Желающие участвовать в конкурсе на звание чемпиона должны разборчиво написать свое имя и название школы на куске пергамента и опустить его в кубок, сказал он. Кубок будет выставлен в холле, и завтра вечером выбросит с языками пламени имена чемпионов, которые примут участие в турнире трех волшебников. Конечно, избраны будут достойнейшие из достойнейших. Кубок на всю ночь останется в холле и будет доступен всем, кто хочет участвовать в турнире. К участию в турнире будут допущены только те, кто достиг 17 лет. А чтобы те, кому нет 17, не поддались искушению, я очерчу вокруг него запретную линию. Всем, кто младше указанного возраста, пересекать эту линию запрещено. И последнее. Желающие участвовать в конкурсе, примите к сведению, для избранных в чемпионы обратного хода нет. Чемпион будет обязан пройти турнир до конца, бросив свое имя в кубок. Вы заключите с ним магический контракт, который нарушить нельзя. Посему хорошенько подумайте, действительно ли вы хотите участвовать в турнире. Ну, а теперь, кажется, самое время идти спать. Всем, всем доброй ночи. Фреда с Джорджем система контроля не впечатлила. Меня, кстати, тоже, только на мой взгляд, они выбрали неверный путь. Зачем пытаться обмануть чары признанного сильнейшего мага, если можно просто попросить кого-нибудь совершеннолетнего бросить чужое имя. И не надо говорить, что никто не согласится, все дело в способности убеждать. А у близнецов эта способность на уровне. Гермиона тоже о чем-то таком подумала, иначе с чего бы убеждать близнецов не делать глупости, мы еще очень мало знаем, сказала она. Говори только за себя, обозлился Джордж. Гарри, ты ведь хочешь принять участие в конкурсе? Нет, честно ответил я. «Мне, что жить скучно или заняться нечем?» Шокированные близнецы обратили свое внимание на брата, но Рон их не слушал, он был занят выискиванием в толпе Крама. Дамблдор не сказал, где будут жить гости из Дурмстранга. Ответ, однако, мы получили от Каркарова. Проходя мимо слизеринского стола, услышали, как он собирает своих питомцев назад на корабль, при этом откровенно нянькаясь с Крамом. «Я понимаю, простыл человек», но спрашивать у взрослого парня, хорошо ли он поел, это перебор. На меня Дурсмстрангский директор, вообще, как-то странно среагировал. Если бы профессор Грюм не подтолкнул, так бы и стоял в проходе испуганной статуи, создавая пробки. Богом стать просто, если уже не в мочь. По субботам ученики спускались завтракать позже. Но в этот выходной не только мы встали пораньше. И если мы это сделали, чтобы успеть приготовить зелье, то остальные просто глазели на кубок. Он стоял в центре холла на табуретке, на которую обычно клали волшебную шляпу. Мне даже стало интересно, это что, какая-то особенная табуретка? Хотя все мои мысли уже были в тайной комнате или даже сразу в Годриковой лощине. Поэтому торопливо позавтракав, я утащил друзей варить зелье. Мы действовали привычно отработанными до автоматизма движениями. Резали, терли и давили ингредиенты, мешали зелье точно по секундам, замедляя и ускоряя интенсивность вращения ложкой. Засекали время для перерыва заклинанием. Во время перекуса было особенно заметно, что нервничаю не только я. Но спасибо им, мои друзья ни разу не усомнились вслух в успешности плана. Разлив по флягам зелье и в самый последний раз сравнив получившееся золотое панно со схемой на листочке, я его уменьшил, и мы побежали в большой зал ужинать. И даже успели что-то съесть перед тем, как золотые тарелки засияли первозданной чистотой. Зал, шумевший и гудевший, вдруг смолк. Дамблдор поднялся с места. Сидящие по обе стороны от него профессора Каркаров и мадам Максим замерли в напряженном ожидании. Людобыгмин, как всегда, сиял, подмигивая то одному, то другому в зале. У Крауча, напротив, вид был безучастный, почти скучающий. «Кубок огня вот-вот примет решение», — начал Дамблдор. «Черт, совсем забыл, лучше б мы сразу к Сириусу убежали. Подумаешь, никто бы нас не потерял, да о нас бы и не вспомнили. А теперь жди, когда кубок вот-вот примет решение. Думаю, ему требуется еще минута. Когда имена чемпионов станут известны, попрошу их подойти к столу и последовать в комнату, примыкающую к залу». Дамблдор указал на дверь позади профессорского стола. «Там они получат инструкции к первому туру состязаний». Он вынул волшебную палочку и широко ей взмахнул. Тотчас все свечи в зале, кроме тех, что горели в тыквах, погасли. Зал погрузился в полутьму. Кубок огня засиял ярче, искрящиеся синеватые языки пламени ослепительно били по глазам. «Господи, пусть этот кубок уже родит. Осталась одна секунда», — сказал Ли Джордан. Пламя вдруг налилось красным, взметнулся столб искр, и из кубка выскочил обгоревший кусок пергамента. Зал замер. Дамблдор протянул руку, подхватил пергамент, освещенный огнем, опять синевато-белым, и громким отчетливым голосом прочитал. «Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам». Зал содрогнулся от грохота аплодисментов и восторженных криков. «Так и должно быть!» — в самое ухо мне кричал Рон. Виктор Крам поднялся с места и, ссутулив плечи, в развалку двинулся к Дамблдору, повернул направо и, миновав профессорский стол, исчез в соседней комнате. «Браво, Виктор! Браво!» — перекричал аплодисменты Каркаров, так что его услышал весь зал. «Я знал, в тебе есть дерзание». Постепенно шум в зале стих, внимание всех опять приковано к кубку. Пламя вновь покраснело, и кубок выстрелил еще одним куском пергамента. «Чемпион Шарбатона, Флёр де Лакур», — возвестил Дамблдор. «Что же они так копаются? У меня дела, между прочим, и нервы не железные». Девушка, так похожая на Вейлу, легко поднялась со стула, откинула назад волну белокурых волос и летящей походкой прошла между столов Гриффиндора и Хаффлпаффа. Ее соотечественницы, сидящие за столом Рейвенкла, ей почти не аплодировали, а две девочки так даже разрыдались. Зато шарбатонцы мужского пола хлопали за четверых каждый. Флёр де Лакур удалилась в соседнюю комнату, зал опять утих. Осталось узнать чемпиона Хогвартса и можно сбегать. Все опять повторилось. Огонь покраснел, посыпались искры. Из кубка вылетел третий кусок пергамента. Дамблдор поймал его и прочитал. «Чемпион Хогвартса, Седрик Дидгри». «Ну почему он? Почему?» — возопил Рон. «Кроме меня его, однако, никто не услышал». Взорвался криками стол Хаффлпаффа. Все до единого хаффлпаффцы вскочили на ноги, топали, вопили до хрипоты, приветствуя идущего к профессорскому столу, Седрика. Аплодисменты не смолкали долго. Дамблдор стоял и ждал, блин, он же сейчас еще речь говорить будет. И он, довольно улыбаясь, начал свою речь, стоило ученикам притихнуть. Но речь директора неожиданно прервал кубок огня. Огонь вдруг покраснел. Посыпались искры. В воздух взметнулось пламя и выбросило еще один пергамент. Дамблдор, не раздумывая, протянул руку и схватил его. Поднес к огню и воззрился на меня. Повисла длинная пауза. Дамблдор смотрел на пергамент, весь зал смотрел на него. Наконец, он откашлялся и прочитал. «Гарри Поттер, эх, и что мы поперлись на этот ужин?» Я осмотрел замерший в шоке зал и за доли мгновения навсегда запоминал реакцию каждого. Дамблдор и Грюм знают, что сие безобразие не моих рук дело, а вот остальные преподаватели либо допускают подобную мысль, либо не сомневаются, что я бросил свое имя в кубок. Гриффиндорцы в восторге, за двумя исключениями, мы круче всех и Гриффиндор рулит. Рейвенкла, Слизерин и Хаффлпаф возмущены, особенно Хаффлпаф, как же, у них хотят украсть славу. Среди гневных взглядов желто-знаменного факультета я вдруг поймал обеспокоенный и даже испуганный взгляд Светы Бекингем. Меня будто накрыло непонятным, но приятным теплом. Не время, я с сожалением стряхнул с себя неожиданный дар. «Гермиона, Рон, мне нужна ваша помощь», — почти прошептал я, обращаясь к двум исключениям с родного факультета. В звенящей тишине мой шепот услышал весь стол. Рон отвернулся, сделав вид, что сильно занят. «Хорошо, Невилл, примешь у меня непреложный обед, Гермиона свидетель». Когда мы вышли к кубку, тишина сменилась гулом. «Сонорус», — поспешил я, пока кричать еще есть смысл, пока не решил высказаться кто-то из взрослых. Невилл неловко взял мои руки в свои, Гермиона приготовила палочку и зашептала, подсказывая растерянному однокурснику. Невилл как эхо повторял за ней. «Клянешься ли ты, Гарри, что не бросал свое имя в кубок?» «Клянусь», — сказал я. Из палочки Гермионы вырвалась красная лента и обвелась вокруг наших с Невиллом рук. «Клянешься ли ты, Гарри, что никого из совершеннолетних волшебников не просил положить свое имя в кубок?» — зашептала Гермиона, подсказывая Невиллу. Бедняга, думавший, что уже все, на автомате повторил за девочкой. Было хорошо видно, что не только он не предположил такой вариант. Профессора растерянно переглядывались. У учеников, тех, которым не было 17, невероятно огромными буквами ясно читалось на мордах лица так просто. «Клянусь», — сказал я, и вторая лента обвила наши с Невиллом ладони. Все еще надеясь, что оно как-нибудь само рассосется, я повернулся в сторону гриффиндорского стола. Но Дамблдор меня развернул. «Тебе в ту дверь, Гарри», — без улыбки произнес директор. «Ну зачем? Зачем мы поперлись на этот ужин?» В который раз думал я, идя вдоль преподавательского стола. Открывая дверь, я услышал вопль пришедших в себя близнецов. «Почему ты нам не рассказала?» Войдя в небольшую комнату, где находились чемпионы, я постарался запастись терпением. «Все проходит и это пройдет. Гарри, прости, я не подумал, прости, Рон выглядел несчастным, нас слишком много связывало. Пусть сначала Уизли хотел дружить с мальчиком, который выжил, а я просто спрятаться за его спиной от диких поклонников, но потом был тролль, поход за философским камнем, шахматы МакГонагалл. Почти полугодовая травля, когда меня считали наследником Слизерина, и поход к акромантулам в запретный лес. Было слишком много, поэтому я разозлился на Рона, как никогда бы не разозлился на кого-то постороннего, и поэтому простил его после первых же слов. Но мое прощение не отменяло серьезного разговора. «Славы захотелось, хочешь поменяться со мной местами?» Почти спокойно спросил я. «Представь взмах волшебной палочки и все, ты, мальчик, который выжил, один, никого нет, ни матери, ни отца», я говорил вкратчиво, следя, чтоб он прочувствовал каждое слово, «ни Билла, ни Чарли, нет Перси и близнецов, нет Джинни, зато есть слава, много славы, ее хватает, чтобы собрать кучу неприятностей, но недостаточно, чтоб помочь единственному родному человеку». После каждого моего слова Рон все больше бледнел, пока его кожа не приобрела синеватый оттенок. Я глубоко вздохнул и сбавил обороты. Нервы. Сначала непонятно, о чем больше получаса ругались преподаватели. Потом совершенно дурацкие наезды Делакур. Ее высокую духовную организацию, видите ли, оскорбляет необходимость соревноваться с младшекурсником. Добил меня Седрик, когда нас уже отпустили. Он где-то даже доброжелательно поинтересовался, как мне удалось бросить свое имя в кубок. Ну конечно, Седрик же мой непреложный обет не слышал. Зато я после его вопроса ясно увидел, как легко могла повториться травля второго курса. «Ладно, Проехали, надеюсь, в следующий раз ты будешь сначала думать, а потом обвинять, чуть успокоившись, сказал я Рону. Друг, все-таки друг усиленно закивал бледной мордахой и, стремясь забыть с концами неприятный момент, воспользовался безотказным способом, напомнил о плане. Пошли уже, там, наверное, Сах с Римусом гадают, куда мы запропастились. Действительно, пошли, заметно расслабилась все еще слегка напуганная Гермиона. Надеюсь, тебе ничего не нужно взять из спальни, потому что мимо празднующих гриффиндорцев ты не пройдешь даже под мантией-невидимкой. Поэтому мы с Роном и ждали тебя здесь, возле большого зала. Просачиваться мимо празднующих не пойми что гриффиндорцев мне совершенно не хотелось. Но все же конец октября, это далеко не май, и я смущенно напомнил друзьям о необходимости взять теплую одежду. Я взяла, порадовала меня Гермиона. Вон на подоконнике лежит. Мы, быстро одевшись, скрылись под мантией-невидимкой, добавили заглушающие чары, чары, устраняющие запахи, и побили все рекорды по командному бегу, не высовываясь из-под покрывала. Не знаю уж, проводит ли где-нибудь такие соревнования. Надеюсь, нас не станут искать, озвучила причину своего беспокойства Гермиона. Когда мы уже вошли в тоннель за дракучей ивой, поищут и перестанут, напрягся Рон, не желая вспоминать ни про кубок огня, ни все остальное. Действительно, согласился я, к МакГонагаллу они не пойдут, а если пойдут, мы всегда можем сказать, что ходили в тайную комнату стресс снимать. Это как? Деловито уточнил Рон. Может, не знает, как стресс снимают, и любопытничает. А, может, чтоб в показаниях не путаться, в дуэлях практиковались. Гермиона серьезно покивала, одобряя предполагаемые алиби. Что там у вас случилось? Поприветствовал нас Сах, то есть Сириус в гриме. Был он основательно на взводе, и мы, переглянувшись, решили не вдаваться в подробности. Еле вырвались, ответил за всех я. Римус как самый спокойный взял организацию нашего перемещения в Годрикову лощину на себя. Сах, бери Гарри, аппарируй калитки, я аппарирую Рона с Гермионой по очереди. Сириус резко кивнул, кажется, даже мысленно сосчитал до 10, и мы аппарировали. В очередной раз успокаивая свой организм после этого увлекательного занятия, я напомнил себе, как еще Рем говорил, что самостоятельная трансгрессия неприятных ощущений не вызывает. Очень на это надеюсь. Осознав, что мысленно отдаляю момент, я собрался и посмотрел на свой дом. Живая изгородь успела здорово разрастись за 13 лет, прошедших с того дня, когда Хагрид забрал меня из развалин, что лежали среди высокой, по пояс травы. Большая часть коттеджа устояла, хоть и была сплошь оплетена плющом, но правую часть верхнего этажа снесло начисто, возможно, именно там ударило отраженное заклятие. Мы с Сириусом стояли у калитки и смотрели на разрушенный дом. Каждый находился в плену своих страхов. Отвлекла нас Гермиона. «Не понимаю, почему его не отстроили заново?» — шепнула она. «Из него сделали памятник», — также шепотом ответил Сириус и взялся за ржавую калитку. «Должно быть, его прикосновение привело в действие чары». Над калиткой возникла вывеска, поднявшись из зарослей крапивы и сорной травы, словно странный быстрорастущий цветок. Золотые буквы на деревянной доске гласили: «Здесь в ночь на 31 октября 1981 года были убиты Лили и Джеймс Поттеры. Их сын Гарри стал единственным волшебником в мире, пережившим убивающие заклятие. Этот дом, невидимый для маглов, был оставлен в неприкосновенности как памятник Поттерам и в напоминании о злой силе, разбившей их семью». Вокруг аккуратно выведенных строчек доска была сплошь исписана. Здесь приложили руку множество волшебников и волшебниц. Кто-то просто расписался вечными чернилами, кто-то вырезал свои инициалы, многие оставили целые послания. Более свежие выделялись на фоне наслоений магических граффити, скопившихся за 13 лет, а содержание было у всех примерно одно и то же. «Удачи тебе, Гарри, где бы ты ни был. Если ты читаешь это, Гарри, мы с тобой. Да здравствует Гарри Поттер. Свинство, портить вывеску», — возмутилась Гермиона. «Ну почему же?» — возразил я. «Мне нравится, что они так написали. Но раз из дома сделали памятник, получается, он не мой». «Нет, Джеймс его снял, когда упсы уничтожили семейный особняк. Тогда погибли родители Джеймса, твои бабушка и дедушка. Удачно, что Лили вместе с тобой гостила у своих родителей», — ответил мне Сириус, При этом так смутился, будто он у меня дом потырил. В Гадриковой лощине почти все дома принадлежат министерству и сдаются в аренду. Построить же свой дом в то время было не так быстро и просто. Потом было заклятие доверия, и Джеймс с Лили уже не могли покидать дом. Сириус замер, не договорив. Впрочем, все и так знали, что было потом. «А ты хочешь, чтобы этот дом был твоим?» — неловко спросил Рон, оглядывая развалины. «Видишь ли, друг мой», — изобразил я нравоучительный тон, — «раз этот дом не мой, то мы сейчас собираемся проникнуть в чужой дом, а в чужом доме можно нарваться на охранные чары или хотя бы сигнализацию». «Ну это как раз не проблема», — встряхнулся Сириус. И они с Римусом, переглянувшись, приступили к взлому министерской собственности. Действительно, через несколько минут мы без проблем вошли в дом. По словам Римуса, там не было ничего серьезного, и если б мы не собирались использовать дом, снимать чары вообще не было необходимости. Зайти почтить память или просто поглазеть может любой. А вот двигать стенку, чтобы разместить наше золотое панно, уже нельзя. Нет, моя первая детская была совсем не маленькой, но нам было нужно, чтоб место смерти мамы было точно в центре знака бесконечности. К счастью, Сириус хорошо помнил месторасположение тел. Я невольно усмехнулся превратности судьбы, когда самый страшный кошмар становится к счастью. Здесь, в разрушенном доме, големы, изображающие родителей, производили более сильное впечатление, чем в доме Саха в Хаксмиде. Бедняга Сириус, бледный даже сквозь черную краску, безумным взглядом шарил по комнате. По местами обожженным и разрушенным стенам, по частично рассыпавшейся в труху мебели, по дырам в полу. Лишь бы не смотреть на рыжеволосую женщину, стоящую в переплетении рун, в кругу, окружавшем центр знака бесконечности, но спиной к знаку. Сам я встал позади нее также в круг, в отведенное рунами место. Рон и Римус встали в кольца бесконечности. Сириус, вспомнив о своей роли, встал позади меня вне схемы для подстраховки. Гермиона также заняла свое место вне панно и приготовилась. Ее задачей будет усыпить извлеченного из прошлого человека во избежание. И пусть сейчас у нас лишь пробный заход, Гермиона не сочла возможным расслабиться, а без маминого голема схема и вовсе не заработает. Римус и Рон прочли заклинание, указывая палочками в центр знака. Я вслед за ними направил туда же свою палочку и произнес заклинание. Сегодняшняя реальность потеряла четкость очертаний, расплылась миражом. Зато реальность 13-летней давности была видна яснее ясного, и сквозь мерцающую статую я видел живую, родную женщину, загораживающую собой кроватку с ребенком. Из-за этого я не видел того, кто говорил ей: «Отойди, отойди, девчонка». Мне и не хотелось его видеть, мне хотелось протянуть руку и забрать маму, пока зеленый свет не достиг ее. Но не сейчас, не сейчас. Впрочем, руку я все же протянул на пробу. Рука, исчезнув по локоть из сегодняшней реальности, в прошлом не проявилась. Но я почувствовал, как кончиков пальцев коснулись колыхнувшиеся в движении волосы. Медленно, мучительно, словно срывал с руки кожу, я возвращал ее в сегодня. Но на смену почти невыносимой боли пришло ликование. Получилось. У нас получилось. Мы переглядывались неверяще, безумно, дико, счастливо. Получилось. Вниз быстрее, воскликнул Сириус, подхватывая заклинанием золотое панно, стряхнув с него нас, не заметив. Хотя мы также не склонны были обращать внимание на подобные мелочи, ведь у нас получилось. Внизу разместить наше гигантское ювелирное творение было несколько сложнее, чем в детской. Пришлось, предварительно отметив нужное место, наложить чары расширения на довольно тесный коридорчик. Как и там наверху, сегодняшняя реальность потеряла четкость, и сквозь нее проступила реальность 13-летней давности. «Лили, хватай Гарри и беги, быстрее, я задержу его», — кричал мужчина даже со спины, так похожий на меня. Он кричит, навстречу зеленому свету, закрывая собой проход. Я протягиваю руку, и ничего, мне преграждает дорогу тонкая, будто стенка мыльного пузыря, пленка. Я надавил сильнее, но дрожащая пленка даже не думала поддаваться. Я уже стучал по ней, а дальше не помню. Кажется, меня обнимал Сириус. Кажется, Гермиона таки потренировалась в усыпляющем заклинании. Проснулся я на диване в доме Саха, в Хаксмиде. Вполне спокойный, слегка смущенный за устроенную истерику, и имел приблизительный план дальнейших действий. Завтра попробуем снова, только папиного голема сделаем не из третьего варианта зелья, а из первого, как и мамин. И вообще, третий и второй варианты больше не варим. Познакомил я друзей с программой ближайшего будущего. Мы тоже об этом подумали, кивнула Гермиона. Только не завтра, а в следующие выходные, внес поправку Сириус. Я вскинулся, но наткнулся на четыре пары глаз, более чем убежденных в своей правоте. Ребенок, Сириус сел рядом со мной на диван. У нас голем Джеймса получился с третьей попытки. И нет ни одной причины полагать, что в следующий раз получится с первого раза. На вот лучше выпей. Это успокоительное, Римус сунул мне в руку склянку и видя, что я все еще медлю, добавил. Мы все уже выпили. Что удивительно, в замок мы вернулись не так уж поздно. Некоторые особо упертые гриффиндорцы еще праздновали чем-то явно покрепче сливочного пива. Безобразие. Возмутилась Гермиона. Интересно, где старосты? Наверное, их связали, засунули в рты кляпы и отлевитировали в постели, предположил Рон. Зачем такие сложности? Неужели никто из старшекурсников не знает усыпляющего заклинания? Выступил я против жестокого обращения со старостами. Придурки, неубедительно обругала нас Гермиона. Неубедительно потому, что во время разговора и она, и Рон искоса поглядывали на меня, проверяя состояние. Ладно, пьянствующие гриффиндорцы, но не Вилл посреди ночи читающий невероятно толстую и умную книжку. Это уже серьезно. Ты чего не спишь? Ошалело спросил Рон. Не Вилл. Вместо того, чтобы послать нас или хотя бы спросить, а вы где были, поднял рассеянный взгляд от книжки и ответил. Мне профессор Грюм дал почитать. Он сказал, я молодец, не растерялся, смущенно покраснев, не так часто его уж хвалит. Невилл добавил, показывая нам обложку. Это о магических средиземноморских водных растениях и их свойствах. Наверное, профессор Спраут сказала ему, что я хорошо разбираюсь в гербологии. Ну, молодец, это звучит по-детски, но ты действительно мне здорово помог, и тут меня осенило, как будет лучше всего поблагодарить одноклассника за помощь, и я спросил, хочешь с нами по утрам зарядку делать? Невилл согласился, но, по-моему, не очень обрадовался, кажется, он просто не смог подобрать слова, чтобы отказаться, но когда подобные мелочи останавливали желающих причинить добро и творить мир, тетенька, «Зачем тебе такие большие уши, зубы, прытко пишущие перо?» Следующая неделя прошла муторно. Дело не в том, что большинству учеников, особенно с Хаффлпаффа и Слизерина, было глубоко плевать на мой непреложный обед. Им было неважно, бросал я или не бросал имя в кубок, просил или не просил кого-то это сделать. Главное, я занял чужое место, и точка. В другой раз меня бы это непременно и раздражало, и расстраивало. Но сейчас я боялся, что упускаю время, что совершенно зря не вытащил маму, и теперь придется ждать до следующего Хэллоуина. И чем ближе были выходные, тем больше я психовал. Успокоился только тогда, когда моя рука без проблем прошла сквозь время, и кончики пальцев коснулись ее волос. В этот раз все было спокойнее, без эйфории, но и без истерик. И когда у меня снова не получилось вытащить отца, я просто сделал десяток глубоких вдохов и выдохов и сказал, в следующий раз попробуем зелье номер два, а то, что меня при этом существенно потряхивало, то мелочи. Сириус вообще в меня вцепился по собственной инициативе. С одной стороны, я уже не волновался, маму мы вытащим в любой момент, с другой, не особо верил, что зелье номер два поможет, его мы будем проверять чисто из упрямства. Что же делать? Я перерывал библиотеку в поисках забытых направлений, но ни у меня, ни у зеркала идей не появлялось. Упрямство – это хорошо, но мало. Настроение портилось. Реальность, и раньше-то мало интересовавшая меня, и вовсе потеряла свою привлекательность. Поэтому из-за чего конкретно случилась драка в пятницу в коридоре у кабинета зельеварения, понятия не имею. Нет, ясно дело. Малфой что-то сказал, Рон не нашел слов для ответа, Гермиона не удержала, я был глубоко в себе, ну и полетели заклинания, увы, я показал себя не с лучшей стороны, включившись в драку после того, как Рон и Малфой уже выпустили по одному заклинанию, я припечатал слизеринскую троицу щитом к стенке, и это вместо того, чтобы тем самым щитом прикрыть друзей, позор, луч Рона угодил в физиономию Гойла, луч Малфоя, в Гермиону, Гойл сполз по стене вниз и спрятал физиономию, покрывшуюся огромными безобразными нарывами, в ладони. Гермиона прижала руку к рту и залилась слезами. «Гермиона, что с тобой?» – воскликнул Рон, бросился к ней и отнял от рта руку. Зрелище предстало не из приятных. Верхние резцы у Гермионы, которые и без того выделялись, стали расти с ужасающей быстротой.